Примечание: бусел – аист, по-белорусски. А может, наоборот, бусел наскочил на него. Черный бусел – птица, неразгаданная и необъясненная человеку. Тень чья-то заблудившаяся на земле, может, с другой даже планеты, попавшая на землю. Есть в нем высокое, небесное, крылья и способность к полету. Есть земное, низкое, змеиноползучее. Вытянет над болотной травой черную, как головешка, голову. Не дать не взять, гад ползет, и тебя ударить норовит. Каждая встреча с ним будто знак или предостережение некое человеку. Идет человек по древнедремучему лесу, по ледниковой земле, на дереве, и лист не шелохнет. Тихо оплетает его шаг травы, небо голубое и чистое, спокойное, как душа. И вдруг страх начинает наползать на душу, холодеет и обрывается сердце, и как обручем сжата голова. Голова взрывается от неведомого откуда прихлынувшего страха. Ничего ведь и никого вокруг. Те же мягкие травы под ногами, то же чистое небо над головой. А сердцу тоскливо, холодно и больно. Невольно начинают косить, бежать по сторонам глаза. Обугленно стылая черная тень бьет синего неба в глаза. И только тогда, как после выстрела слышится всхлоп распахнутых крыльев, и будто дыхание преисподней соприкоснется с твоим дыханием. Помимо воли выдохнется. Ах, черт на тебя! И вспыхнет злость. Такая же преисподняя заскорузлая, темная, как этот лес, земля. И хочешь, не хочешь, а поведут тебя ноги за этой черной тенью в небе, за неразгаданностью и страхом к себе, от себя в небо, в омут, в ту же преисподнюю. Так повели они и Лазаря, внутренней укромности леса, в буреломные завалы отмерзших дубов и осин, чистокольно-запорную тюремность лещины, легкую рябиновую зависть, серебряные плутания и потерянные стариков и стариц, бывших некогда реками, ставших немым укором им, давно уже были потеряны дороги и всякое подобие стежки. А ноги вели и вели. И вышел он на гнездо черного аиста, черноземом зависшее на вершине трех сросшихся вместе ясеней. Вышел и застыл, прирос к его рукам топор, с которым он выбрался за тем молодым ясеньком еще поутру. А теперь был уже полдень. «Красиво живешь», — молвил про себя Лазарь, охватывая глазом все вместе. «Аккуратный, ишь ты, какой аккуратный, зараза! Хоть и черный, как чугун!» Под ясенем у гнездовья черного аиста, не в пример гнездовьям белого, нигде ни следа птичьего помета, никаких других отходов его жизни и селища. И Лазарю стало немного неловко перед гнездом птицы. В одежках своих, в которых предстал он перед ним, сейчас, да и в жизни своей деревенской, был он совсем не так аккуратен, как птица. Опустился отец его в таких прозамученных сапогах и порванной телогрейке, не дозволил бы себе отправиться в лес. «Ну и ладно». «Ну и пусть!» Чуть смущенный, потому не без злости, снова заговорил про себя Лазарь и положил ладонь левой руки на ствол ясени. Коснулся дерева и будто вошел в то дерево. Увидел два черных уголька с горящими живыми глазами. Аиста в гнезде не было. Два огарка, только раздувающих в себе жизнь и интерес к ней, беспомощных и безобразных, как старость. Но им уже пело свою песню небо, улыбалось солнце, держал, как в люльке, уколыхивал ясень. Лазарь посчитал неудобным подглядывать за чужой жизнью и отдернул ладонь со ствола дерева.